ступай. Но куда? Никто не сказал мне, куда идти и к кому обратиться. Я что, должен просто перебраться через этот холм, надеясь, что меня узнают? Да. Дворец находится по другую сторону, и тебя там ждут. Правда, встретишься ли ты и на этот раз с самим чтимым глашатаем, я сказать не берусь. Что, и на этот раз, удивился я? Но мы никогда не встречались. Вот как? Ну что ж, я советую тебе снискать расположение госпожи Толланы Теокапиль, самой любимой из семи жен Несаольпилли. Правда, имею в виду, что у него имеется еще 40 наложниц, так что во дворце обитает около 60 сыновей и полусотни дочерей чтимого глашаты. Сомневаюсь, чтобы сам отец знал точное число. Поэтому он вполне может принять тебя за внебрачного сынишку, прижитого за границей, а тебя отправлено в отцовский дом. Но ты не робей, молодой крот. Тебя в любом случае ожидает радушный прием. Я повернулся и совсем был собрался идти, но в последний момент спросил, могу ли я быть чем-нибудь полезен тебе, достойный господин? Может быть, помочь тебе подняться на вершину холма? Спасибо на добром слове, отозвался он. Но я еще некоторое время побуду здесь. А вот тебе лучше подняться на холм и перевалить через него одному, ибо по ту его сторону тебя ожидает вся твоя будущая жизнь. Ничего не скажешь, звучало это красиво и торжественно. Однако я заметил неувязку и с улыбкой возразил. Сдается мне, что эта самая будущая жизнь ожидает меня повсюду, куда бы я ни направился. Причем неважно, один я туда пойду или нет. Старик с шоколадной кожей тоже улыбнулся, но иронически. «Да, в твоем возрасте тебя и впрямь повсюду поджидает множество жизней. Иди любым путем, который выберешь. Если хочешь — один, а если хочешь — в компании. Спутники могут пройти рядом с тобой большую или меньшую часть пути, но неважно, шел ты один или в толпе, в конце жизни тебе все равно предстоит узнать то, что должны узнать все». Но вот только тогда окажется уж слишком поздно что-либо менять. Будет слишком поздно для всего, кроме сожаления. Поэтому учись сейчас. Как немного в этом мире самых разнообразных путей, но никому еще не удавалось прожить больше одной жизни. И так или иначе, какую бы жизнь человек ни выбрал, большую ее часть он проживет в одиночку. Старик помолчал, глядя мне прямо в глаза, а потом спросил. «Ну, Миксли, каким путем ты пойдешь? В какой компании?» Я молча отвел взгляд, повернулся и продолжил путь наверх по склону холма. Я отправился навстречу своей будущей жизни в одиночестве. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, добродетельнейшему и прозорливейшему монарху, из города Мехико, столицы Новой Испании, день праздника обрезания Господня, год от Рождества Христова 1529, шлем и наш нижайший поклон. С тяжелым сердцем, но смиренной рукой, верный ваш капеллан вновь, во исполнении высочайшего повеления, направляет вашему императорскому величеству еще одну подборку историй, продиктованных к настоящему времени, по-прежнему пребывающим у нас ацтеком или злым духом Асмодеем, как все более склонен именовать сегодня нечестивца, слуга вашего величества. И мы можем понять изысканное замечание вашего величества касательно того, что из рассказа вышеупомянутого индейца можно почерпнуть значительно более полезного, нежели из беспрестанных фанфаронат новоявленного маркиза сеньора Кортеса, ныне украшающего своим пребыванием королевский двор в Кастилии. Несмотря на переполняющие наше сердце печаль и уныние, ваш верный клирик в состоянии оценить также и иронию вашего величества, когда вы пишете. Сообщение этого индейца есть первые полученные нами из Новой Испании послания, не содержащие ни похвальбы, ни льстивых просьб, имеющих целью пожалование титула, выделение из завоеванных земель обширных владений или выманивание денег на новые экспедиции. Однако вот что повергает нас в полнейшее изумление. Это заявление, будто бы ваше величество и ваши придворные увлечены чтением этих страниц вслух и пребывают от него в полном восторге. Несмотря на то, что мы во всем верны и покорны присяге, данной нашему высокочтимому монарху, другие священные обеты, принесенные вашим епископом, как лицом духовным, предписывают нам верноподданнейше предостеречь государя нашего, как по долгу службы, так и в силу личной преданности, от дальнейшего чтения и распространения среди христиан сих богомерзостных писаний.